Старший оперативный дежурный Теряев, слушаю вас. Здравствуйте. Вот это как? Я желаю. Меня зовут вот Иван. Я хотел бы вам попросить. Алло, да. Я хотел бы вопросик задать. Вот я хотел вопросик бы вам задать один. Меня хотят посадить по статье 282. И вот это никак... что такое за статья 282? Как же, вы же работаете в полиции, как вы не знаете? Ну, не знаю я такую статью. А как же вас взяли на работу? Ну, вот так взяли. А, то есть там кого попало берут? Ай! Кого попало берут? Ну да, а как же. Ну, в общем, я хотел у вас вопрос спросить. Ну, я слушаю. Могли бы вы меня как-то отмазать от этой статьи? Я вам денег отмазать? Много заплачу. Да, ну, отмазать. Много заплатите? А сколько вы заплатите? Ну, а сколько вам надо? А я взятку не беру. Алло. Алло, да, здравствуйте, это вот снова я. Прекращайте звонить. Если надо по делу, то звоните. Ну, по делу, я же по делу. Отрывать от дела. Ну, это я не по... Я по делу уже звоню. Я могу предложить не деньги, а пистолет, например, принесу. Ну, нужен же пистолет, продашь его потом. Бля, не это надо статья... Не надо мне никакого пистолета. Статья за наркотики, это, блядь... За него меня посадят. Да не посадят, мы это все тихо сделаем, и все дело сожгешь, да нормально. Понимаешь, просто статья за наркотики, понимаешь, блядь, это ничего, а жалко, я молодой, у меня жизнь не хочется портить. Все, разговор окончен. Ну подожди, ну не бросай трубку. Держу на воду, Ушаков. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Алло? А? Дмитрий, а вы не боитесь, что... Не боитесь, Иван. Как вообще сотрудника полиции вот такая Иван. Свободная меня часть? Вы не боитесь меня... за Иван то, зовут. Что мы можем принять к вам меры соответствующие? Меня по имени. Меня Иван зовут. Иван. А не Дмитрий. Назовите меня Иваном, пожалуйста. Я не люблю, когда со мной общаются так нежелательно. Да вы что говорите-то? Ну, вы меня просто не по имени назвали, даже не извинились, как так? Сейчас вот вас за наше хранение вот, оружия привлекаем к уголовной ответственности, тогда... Да я, я же взятку не предлагаю, оружие хочу вам сдать. Приходите, а позовите, давайте в ближайший отдел полиции, приходите, сдавайте оружие. Позовите, пожалуйста, своего веселого друга, который не знает статей уголовных. Какой статьи? Ну вот я спрашивал у человека про статью 282, он мне сказал, что он ее не знает. Такое бывает? Ширяев вроде. 282? Да. А что за статья такого уголовного кодекса? Господи, ребят, вас что там, блядь, с мусорки, что ли, взяли? Вы откуда там такие сидите? Мы откуда? Вы откуда? Вы откуда такие интересные берете на Руси-то? Вот это вопрос, конечно, с большим знаком и точкой внизу. Ну, 282, вы что, такой статьи, что ли, правда не знаете? 228. 228. Что связано с оружием, статьи такой, мы не знаем. И нет такого уголовного кодекса. Откройте только... интернет, любые а услуги есть... по интернету, а вот забейте есть... и выпадите сами свои слова. А есть ли такая статья уголовного кодекса или нет? Я уверен, когда лицо заявляет, что такой статьи нету с оружием 282. Вы переаттестацию сдавали? Что сдавали? Переаттестацию проходили? Переаттестацию сдавали все сотрудники. Я еще раз говорю, на уголовном кодексе такой нету статьи. Секундочку. Ну, тогда давайте я вас немножко просвечу. Я не про оружие. Я вообще спросил 282 статья. Вы знаете такую? Ну, как так понять? 282. 282 статья. Вы меня что, зачет принимаете? Ну, статья не зачет. Есть такая, есть 282-я. Это, в уголовном есть так. кодексе. Так как там больше статей, не только 282, то есть там намного. Я понимаю, но я вас спрашиваю именно эту статью. Вы переаттестацию раз прошли, вы должны ее знать. Или вы просто заплатили денег? Мне просто вот интересно, как такие работают. 282 статья – это за межнациональное разжигание, в общем, рознь. Неизвестна такая? Нет, а к чему сейчас это не пойму никак? Ну, ни к чему просто. Давайте к чему-нибудь приведем наш разговор. Я позвонил, сказал, что мне... То теперь рознь, разжигание рознь, никто в меркомьяне... Сами вы слушаете? Я позвонил товарищу, не помню, как его зовут, но, в общем, веселому товарищу, и спросил, а меня хотят посадить по 282. Я попросил меня отмазать, но он сказал, что не знает такой статьи и не взял у меня взятку. Он и вы неквалифицированные сотрудники, понимаете? Ну, как, просто я не понимаю. Не взял взятку, да? Ну, не взял взятку, да? Ну, сначала подумал, потом... Он порядочный человек. Но, подождите, ну как вас взяли на работу, если вы, взял взятку, если вы не знаете 282-ю статью? Вы должны знать все статьи, как я понимаю, да? А может, вы схитрил, просто не хочет с вами общаться на эти, ну все. Ну, подождите, ну как вы схитрили? А если я гражданин, то хочу позвонить и уточнить. Как, вот вы должны мне сказать? А если вам, допустим... Не обязан даже с вами так долго разговаривать, как с анонимом. Не обязан разговаривать, даже долго. Своим обязанным приказом трубку положите и все, и на это прекратите. Нет. А вот если будут продолжать такие звонки, то установите место звонившего, дать команду соответственно наряда, подъехать и разобраться в этой ситуации. Спецназ подъедет, да? Зачем спецназ? У нас есть хорошие сотрудники патрульной службы и так далее. Понимаете, вы ничего не сможете. Если вы статьи не знаете, как вы, блин, наряд какой-то, вы что, гоните, что ли? А понимаете, ну, 228-я статья, знаете? Я достаточно что знаю. И я не позволю, чтобы надо мной так вот издевались. Я над вами не издеваюсь, это во-первых. Во-вторых, я просто позвоню... Вот обратитесь в юридическую контору к юридистам, адвокатам. Если вам кто-то хочет узнать, они за денежки вам обязательно информацию предоставят. Обязательно. А вы кто вообще? Что вы делаете? Вот что вы делаете на данный момент? Вот что вы делаете? Вы же полиция, правильно? У меня достаточно своей работы. Я полиция, с вами тут непонятно, о чем разговариваю. Ну, отвечайте, пожалуйста. Вы полицейский? Вы полицейский, да? Вы должны помогать гражданам. Но вы не знаете статьи. А в чем я должен вам помогать, я не понимаю никак. Да подождите, вы меня выслушаете. Я не обязан отвечать на такие ваши вопросы. Я еще раз говорю. Вы обязаны отвечать на любой. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я гражданин Российской Федерации. Вот граждане, которые нам обращаются в Российской Федерации, мы им оказываем помощь. Если действительно, вы мне должны сказать, вопрос обращается. Я они какие там начинают нас проверять, там тестировать, сотрудники полиции. Я вас понимаете, я просто удивился. Я хотел позвонить, уточнить кое-что. Но вы не знаете статей. Я не могу вас это уточнить. Откройте по интернету, сейчас проблем нет. Откройте, я пожалуйста. Знаю статьи. Я статьи знаю. Консультант Гарант, есть такая фирма в интернете. Где любую информацию можно в интернете достать. По любой статье Уголовного кодекса. И любой вообще, не то что Уголовного кодекса, но и УПК и так далее. И административному кодексу. Сейчас это не проблема. А вы в каком ПТУ учились? Я просто звоню вам уточнить кое-что. Спрашиваю про статью. Вот хотел спросить, уточнить. Вы не знаете статью, и поэтому я-то статьи знаю. Почему вы считаете, что мы не знаем-то? Мы просто не хотим общаться с таким гражданином, который таким... Такое обращение к полиции. У меня в полиции хорошее обращение. Вы на меня не кричите, это во-первых. А во-вторых, это ваша работа, вы должны со мной общаться. Я обязан общаться с гражданами, которые реально кому помощь надо оказать, понимаете? Мне нужна помощь. Я вот хотел уточнить. Реальная помощь нужна. Откройте по интернету, еще раз говорю, вы там все статьи могут... Так, секунду, у меня нет интернета. Без проблем, к адвокатам обратитесь, к юристам интернет обратитесь. Нет. Они вам какие проблемы, они вам подскажут, разъяснят все это, понимаете? У меня интернета нет, во-первых. У нас много есть где, что могут обратиться с этой информацией. Да? А вы, случайно, не робот просто? Вы меня не слушаете вообще. Юристы берут деньги, это во-первых. Да вы меня тоже не слушаете. Вы разговариваете, перебиваете мне то и дело. Я вас слушаю, вы мне на вопросы не отвечаете. Такие вопросы, которые вы мне можете ответить спокойно. Я вас не оскорбляю, ничего. До свидания. Я и так вам уделил время достаточно много, но я вижу, у вас каких проблем нет, а общаться я с вами просто не желаю. Может, меня убить хотят? Вы конкретно, компетентно ничего не обращаетесь. Вам какая помощь не нужна. Если вам уже обратитесь в другую службу, пожалуйста.